Глава вторая. Два брата. Молодой князь Терентий Теряев за свое служение царю во время чумы в Москве и походов был отличен царем и поставлен в Думу, где в скорости сделался правой рукою Ордын-Нащекина, одного из величайших государственных умов всех времен. Молодой князь Петр Теряев за свои воинские отличия, оставаясь начальником полка, сделался одним из любимейших приближенных царя. Кажется, должен был радоваться князь Михаил Терентьевич возвеличению своего рода, а он только вздыхал, да с тайную тревогою поглядывал на своих сыновей. С обоими приключилось что-то неладное. Оба угрюмы и молчаливы дома, оба всегда норовят одним остаться и неохотно вступают в беседу даже с родным отцом. У Терентия и в дому не лад, молодая жена его сохнет и чахнет, в ее терему девушки не поют песни, а сидят молчаливые, бледные, боясь окрика старой ключницы, и словно смерть бродит в его половине. Не раз княгиня Ольга говорила своему мужу: «Ох, и не пойму я, что у нас в доме деется, где прежняя радость да веселье, да мир и любовь, каждый бирюком смотрит, гляди, как Дарьюшка сохнет, и не диво, слышь, Тереша-то ее не приголубит, не приласкает, плетью не учит, ровно чужая она, плачет, заливается, мне печалится, а я что?» Князь тяжело вздыхал и, поглаживая бороду, угрюмо смотрел в тесовый пол. А княгиня, присев на лавку, тяжело переводя дыхание от одышки, толстая, рыхлая, жалобным голосом говорила: «А на Петра взглянуть, что с ним? Словно присуха какая приключилась, как с войны вернулся. Куда смех его делся, да голос звонкий? Поди, даже дома не сидит. Чуть что сейчас в поливанье, а дома что привороженный ходит. Аннушка на них глядючи и та присмирела. Ни песен не играет, ни с девушками не возится. Сидит, да жемчугом ризу в монастырь к деду шьет. Сухота да маята». «Знаю, вижу», — проговорил наконец нетерпеливо князь. «Не докучай ты мне, Христа ради. Известно, у бабы волос длинен, ум короток. Чем выть тебе да причитать, давно бы дознаться могла. Слуг поспрашать, али что? Я при делах наверху в походе, а ты что? Эй, до старости доживем, а все тебя глупую учить надо будет. Дура, прадура. Сенных девок поспрашай, те с холопами потолкуют. А я что?» Он развел руками. «С ними говорить, так они нечто скажут». Но хотя и пытала всех девок и холопов княгиня, не добилась она ни от кого истины. Да и как добиться ее? Разве кряж один мог порассказать про короткую любовь своего господина к полячке? Да не таков он был, чтобы языком колотить. А что до Терентия, так никому и в голову не могло прийти, что боярыня Федосья Прокофьевна иссушила его сердце и поразила ум. Впрочем, и сам Терентий не сказал бы теперь сразу, что случилось с ним такое. Из далекой ссылки вернулся Аввакум и был обласкан наверху. Сам царь не допустил его до себя, но наградил 10 рублями. Царица дала тоже 10 рублей, Ртищев, Стришневы, Морозовы, сам князь Теряев, Ордын-Нащекин все стали награждать Аввакума, якобы в пику изгнанному и сосланному Никону. И в те поры князь Терентий успел наслушаться его проповедей, заходя тайно в нощи в дом к Морозовым, где нашел себе приют многоречивый Аввакум. Слушал его речи Терентий и весь содрогался.